Я нежно улыбнулся. Между тем, метро замедлялось все сильнее. Мое отражение можно было увидеть в черном окне двери вагона. Брызги крови на моей щеке отразились на стекле. Я вытер это с моего лица, а потом мое настроение стало ледяным. Кровь действительно была на моей щеке, а не на окне. Двери открываются. Одновременно с криком Ли Хёнсон все собрались в бой. Нгха. Однако, вопреки всеобщей нервозности, нас встретила довольно пустая платформа метро. Конечно, в окрестностях было несколько человек, но никто из них не обратил на нас особого внимания. Что это значит? Чон Хиван пробормотал это, и когда мы вышли на платформу, меня охватило зловещее предчувствие. Там было незнакомое чувство реальности, касающееся моих ног. Слабые искры, как и все мои истории, указывали в определенном направлении. Книга. Кто-то сидел на скамейке в метро. Толстая школьная сумка, заполненная учебниками, как будто ее владелец покинул школу не так давно. На этой скамейке сидел худощавый, маленького роста ребенок, который мог бы оказаться принят за школьника начальной школы, если бы не его школьная форма. Как будто он пытался запомнить английские слова, он был занят, набрасывая что-то вроде таблицы в своем блокноте. Когда на меня напала пульсирующая мигрень, мне каким-то образом удалось поднять неподвижные ноги. Книга Ким Дакча дал обещание, что покончит с преступником, который создал этот мир. Неважно, что это было за существо. Может быть, его кто-то где-то ударил. На бледной руке ребенка были большие синяки. Синяк, появление которого я мог бы определить с той или иной долей вероятности. Вся сила покинула мои ноги, и я больше не мог двигаться. Книга «Время не движется», потому что никто не читает и не воображает. Я действительно думал, что все это может быть мечтой, ложью. Я даже верил, что это была мечта, которую создал звездный поток. Но теперь я больше не мог этого отрицать. Все мои чувства говорили мне правду. Они сказали, что этот ребенок был виновником всех этих сценариев. Ты, мы, действительно, ждем этого, не так ли? Ким Дакча, древнейшая мечта, самый всезнающий в мире, но бессильный бог. Влияние четвертой стены ослабевает. Ким Док, влияние четвертой стены становится очень слабым. Мне показалось, что что-то упало на пол, и я увидел, как меч Чон Хиван катается по земле. Ах, ах, теперь она смотрела на меня. Она смотрела на ребенка, потом снова на меня. Ее глаза наполнились отчаянием. Как будто она не могла в это поверить. Как будто она предпочла бы, чтобы все это оказалось ложью. Унсубстрибе системное сообщение обещание с скрытным интриганом активируется. Я открыл рот только для того, чтобы закрыть его и повторить этот процесс несколько раз. Может быть, это можно считать моим наказанием. Возможно, настало время заплатить цену за спасение, которое я получил. Ты обещал уничтожить звездный поток. Звездный поток не будет уничтожен до тех пор, пока древнейшая мечта не прекратит свое существование. Я сейчас уставился на ребенка. У ребенка с точно таким же лицом, как у меня. И мальчик медленно поднял голову, чтобы посмотреть на меня. Пожалуйста, уничтожь древнейшую мечту. Глава 99.1. Древнейшая мечта. Часть 3. Мое сознание продолжало пытаться угаснуть. Как бы это было, если бы пути выживания были реальны? Были ли это мои собственные мысли, или что-то, что было записано на последней стене, или, может быть, даже, если бы был мир, в котором я мог бы сражаться вместе с персонажами из путей выживания. Я не был уверен в воображении древнейшей мечты. Бесчисленные воспоминания ворвались, как внезапная волна, в мой мозг. Воображаемые ситуации, которые разворачивались в грязной какофонии, стали топливом для истории в другом мире. Живая реальность стала трагедией. Подождите, теперь, когда я думаю об этом, что происходит со старым миром после регресса Ючин Хёка, я должен спросить автора Нима в разделе комментариев. Я всегда думал, что помню пути выживания лучше, чем кто-либо другой. Я был горд, что внимательно прочитал роман, гораздо больше, чем кто-либо еще. Так почему я не могу вспомнить многого о себе, читавшем роман? Может быть, я был. Вы стали персонажем. Искры переполнили мое тело воплощению. Функции четвертой стены были остановлены. Мое сердце безумно колотилось, и неопознанные крики отразились в моем опустошенном разуме. Моя голова дрогнула, и мне как-то удалось сделать несколько глубоких вдохов. Четвертая стена была права. Может быть, я уже знал. Было просто слишком много подсказок. Мне очень повезло в этом мире, и все в этом мире, казалось, было направлено на мое удобство, и временами этот мир даже казался довольно неряшливым. Если все это было результатом благословения древнейшей мечты, то генезис всех мировых линий – оригинальная мировая линия. Я поднял голову и посмотрел назад, а затем медленно сжал свои бессильные кулаки. Четвертой стены больше не было, но мой разум был спокоен. Нет, я должен был поверить, что я был спокоен. Только я знал заключение этого мира. Кейн, несокрушимая вера взвизгнула. Я медленно шел вперед. Мальчик поднял голову от тетради, чтобы посмотреть на меня. Цу-чу-чу-чу-чуч. Ух, глаза мальчика, который ничего не знал. Я не мог избежать этого взгляда. Это были глаза ребенка, которому ни на кого было положиться в этом мире, и каким-то образом ему удавалось жить изо дня в день. Мальчик был занят, потирая глаза, как будто он видел призрака, когда смотрел на меня. Чтобы уничтожить звездный поток, древнейшая мечта должен быть остановлен. Я принял решение в самом начале своего путешествия в звездного потока и даже пообещал скрытному интригану, что смогу устранить виновника всех этих трагедий. И наконец, эта возможность появилась. Трансформация короля демонов активируется. Чернильно-черные крылья распахнулись за моей спиной. Глаза мальчика, смотрящие на меня, расширились. А-ах, голос, который казался таким древним. Да, раньше у меня был такой голос, не так ли? Я шел один, шаг за шагом, к этому ребенку. Трансформация ангела активируется. Когда лицо ребенка стало ближе, я увидел много других вещей. Например, тетрадь, в которой мальчик писал. Существовала таблица с записью баланса сил путей выживания. Это был тот самый график, который я когда-то составлял. Ю Чин Хёк, Ли Хёнсон, Син Юсон, Ли Чихе, Ли Сальхва, Ким Намун, Анна Крофт. Рядом с плотно упакованными именами были записаны их стигмы и навыки. И, наконец, даже синяк на тыльной стороне руки мальчика, прикрывающий его неопрятный почерк. Я знал историю, в которой выжил этот мальчик, и будущее, в котором он сможет жить. Что будет с этим ребенком в будущем, и какое несчастье его ждет. Все эти годы, насколько много в них было значения, он станет целью школьной банды и подвергнется серьезному издевательству. Его бросят его же родственники, отчего мальчишка начнет жить одни слишком рано. И куда бы он ни шел, его преследовали репортеры, которые охотились за ним. Он ошибся во время вступительного экзамена в университет и попал в третьесортное учебное заведение. Ему не повезло, и он потянул самую короткую соломинку во время учебного лагеря, и был назначен на линию фронта. Он каждый день завтракал кимбапом треугольной формы, купленным в местном магазине, и в конце концов, наткнуться на работу с какой-то безымянной компанией за его зубами и зарабатывать на жизнь таким образом. В течение 10 лет он читал какой-то роман, а когда наступил форменный апокалипсис, будучи тем, кто прочел его, мальчик заставил всех, кого он любил, пережить невероятные страдания. Этот мальчик вырастет и станет Ким Дак Чой. М-монстр. Ребенок открывал рот, глядя на меня. Верно, я монстр. Моя внешность отразилась на радужной оболочке мальчика. Книга «Это чудовище» было будущим этого ребенка. Теперь был единственный шанс остановить этого монстра. Все произошло в мгновение ока. Я, пытаясь броситься вперед с поднятым мечом, когда кулак Хан Суюн ударил меня по лицу, я не мог слышать ее голос. Хан Суюн что-то кричала в мой адрес. Ее покрасневшие глаза наполнились слезами. Ее кулаки стучали мне в грудь, прежде чем ее грубые руки попытались удержать меня за плечи. Дакча. Я оттолкнул ее, а затем сделал еще один шаг вперед. Хотя расстояние было всего несколько метров, я не мог легко преодолеть его. Все мои истории восстали против меня. Мощные искры, окутывающие всю мою фигуру, подавили меня. Мои ноги не хотели покидать пол, а мои руки отказывались двигаться. Лицо ребенка, когда он смотрел на меня, выражало ужас. Его подбородок дрожал без остановки, как и его глаза. Эти глаза пытались понять, было ли это реальностью или нет. Древнейшая мечта ставит под сомнение ваше существование. Существо, которое грезило обо всех этих мирах. И во сне я тоже был не более чем другим персонажем. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Древнейшая мечта отрицает ваше существование. Как будто он хотел отказаться от реальности. Ребенок обнял свою голову и свернулся калачиком. Я-я-я Ю Чин Хёк, я. Песнь, которую повторяли десятки тысяч раз. Вокруг меня защитный барьер. Никто не может причинить мне вред. Ничто не может коснуться меня. Глава 99.2. Древнейшая мечта, часть 3, мысли, который он использовал, чтобы избежать боли, когда подонки избивали его, начали вытекать. Сила, которая превратила реальность в нереальность. И эта сила теперь применялась противоположным образом. А Джосси, это действительно маленькое, но абсолютное существо, теперь думало обо всем перед ним как о своем собственном заблуждении. Непрозрачный барьер оградил ребенка, расположив его в самом центре, он напоминал черную смоляную сферу. Это был самый прочный защитный барьер, который мог создать древнейшая мечта. Я закричал как дьявол и бросился к барьеру, чтобы разбить его мечом. Когда миры столкнулись, произошел ослепительно яркий взрыв света. Лезвие несокрушимой веры легко раскололось и взлетело в воздух. Я беспомощно уставился на кусок летящего клинка. Я не могу убить его. Было невозможно, чтобы способ убить его существовал. Если эта история началась с мечты младшего меня, то и правила этого мира были придуманы им самим. Сильный ветер, подувший от Гдота, грубо перевернул страницы упавшей тетради ребенка. Когда переворот прекратился, на странице можно было увидеть настройки путей выживания, которые младший я размечал для себя. Книга «Теория отключенного фильма». Теория, которая объясняет пересечение мировых линий в пути выживания, и это. Пока искры слабо танцевали, я ошеломленно прочитал содержимое. Я прочитал это, и затем, прочитал это еще немного. Я наклонился, чтобы поднять сломанный клинок. Затем открыли все истории, оставшиеся во мне. Я уставился на черную сферу, окружающую мальчика, и заговорил. Я знаю тебя лучше, чем кто-либо в этом мире. Не мучай меня, не мучай меня, не мучай меня. Я не пытаюсь тебя мучить. Я хочу убежать. Я знаю. Но откуда? История ребенка была передана мне, а моя, ему. Цу-чу-чу-чу-чут. В несокрушимой вере остался обломок клинка длиной едва ли в две ладони. Однако этого было достаточно, чтобы осуществить мой план. Способ покончить с древнейшей мечтой. Теория отключенного фильма активируется. Ваше существование резонирует с древнейшей мечтой. Затем я вонзил клинок в свою шею с каждой унцией моей энергии. Громкий звук разнесся вокруг. Малиновая кровь капала на пол, как слезы. Ким Докча. Кровь принадлежала Ючинхёку. Лезвие было остановлено в воздухе прямо перед моей шеей, не способное сдвинуться ни на дюйм. Синие вены выпирали на руке Ючинхёка, крепко державший клинок. Все вы удерживайте его. Однако не только Ючинхёк, кто-то схватил меня сзади, чтобы подавить. Докча Си, это неправильно. Это был Ли Хёнсон. Обе мои руки тоже были схвачены. Чон Хиван и Юсана были ответственны за это. Пожалуйста, остановись. Должен быть другой путь. Он определенно должен быть. Ли Чихи обнимал меня за талию, в то время как я видел, как Син Юсан и Ли Кильон держались за каждую из моих ног. А потом я увидел, как Хан Суюн стучит в барьер древнейшей мечты вместо меня. Открой. Мы пришли сюда не для того, чтобы причинить тебе вред. Мы просто хотим поговорить с тобой немного. Даже тогда барьер становился только толще. Я знал правду. Эта вещь никогда не откроется. Я сжал рукоять меча еще сильнее. Это единственный способ. Чан Хайон выкрикнула. Пожалуйста, пожалуйста, остановитесь. Время еще есть. У нас все еще есть. Нет, у нас не было времени. Чем дольше мы здесь медлили, тем жестче и тяжелее становились искры, окружающие нас. Древнейшая мечта отрицает ваше существование. Ребенок будет продолжать отрицать нас. Затем он сотрет свои заблуждения. Он превратит реальность другого мира во что-то, что не является реальностью. Вот почему единственный, кто мог это сделать, был Кугу-гу-гу. Откуда-то внезапно возник густой туман, и я ощутил зловещую силу хаоса. Выражение лица Ючинхёка, державшего клинок, стало странным. «Ты, ублюдок!» Пока он шатался, из его рта вытекла черная история. Эта история булькнула и прошла по подбородку, упала на пол и, наконец, сформировала силуэт человека. Лезвие сотрясающего небеса клинка блестело между темно-черным пальто. Человек, который жил только в этот момент, стоял там сейчас. Скрытный интриган. Существо, которое даже забыло о своем настоящем имени после многочисленных бесчисленных регрессий. Человек, который жил только с целью мести, был здесь. Он посмотрел в мою сторону, прежде чем медленно приблизиться к защитному барьеру. Скрытный интриган проигнорировал танцующие искры и пошел вперед. В этот самый момент в меня вошла история древнейшей мечты. Книга «Я хотел стать таким, как Ючинхёк». Мурашки постепенно поднимались на моих руках. Почему я забыл о воспоминаниях, которые правили моим детством? Книга «Главный герой сильнее всех в этой вселенной». Было очевидно, что искренне затронут скрытного интригана. Сколько раз я думал об этом в своем воображении, продолжая действовать так, словно был одержим. Никто не может контролировать каждый тип воображения. Как часто я повторял это имя каждый раз, когда синяки появлялись на моих руках и ногах, и каждый раз, когда мои губы раскрывались. И именно поэтому самый идеальный человек, чтобы закончить эту мечту, уже определен. Мой меч медленно выскользнул из моих рук. С этого момента это больше не было моей работой. Я просто не мог помешать самой справедливой мести в мире. Скрытный интриган. Хан Суюн закричала и побежала к нему. То же самое сделали Чон Хиван, Ли Чихи и даже дети. Как будто они поняли, что это будет за ужасная вещь, которую он собирался совершить. К сожалению, мои спутники не могли приблизиться к нему, как будто прозрачная стена блокировала их. И только один скрытный интриган пересек платформу и достиг скамьи с ребенком, сидящим на ней. Он держал меч, заряженный силами энергии, разрушающие небеса, и разрезал черную сферу. Когда он это сделал, ребенок свернулся калачиком, как новорожденный, стараясь оказаться как можно дальше. «Я Ю Чин Хёк, я Ю Чин Хёк, я...» Ребенок продолжал дрожать под слабыми лучами света. «Ты не Ю Чин Хёк, регрессор, который забыл о своем имени в вечности регрессии». Такой человек теперь объявлял свое имя. «Я Ю Чин Хёк», глава 99.1. «Древнейшая мечта», часть 4. Это был настоящий голос Ю Чин Хёка, который прожил 1864 жизни. Этот голос был свидетельством истории, начиная с нулевого поворота и вплоть до 1863 года. И главный герой этого голоса говорил следующее. Он был никем иным, как Ю Чин Хёком, и он был никем иным, как главным героем путей выживания. «Я-я-я». Ребенок жалко содрогнулся, но не смог открыть глаза. Как будто он уже знал, что весь его мир рухнет в тот момент, когда он это сделал. Древнейшая мечта отрицает свою мечту. Это просто иллюзия, просто иллюзия, просто иллюзия. Это не иллюзия. В то же время, когда скрытный интриган произнес свое предложение, вокруг ребенка начали течь слова и фразы. Это были тексты из путей выживания, которые читал мальчик, которые я читал вместе с ним. Предложения, которые поддерживали меня и в конечном итоге убили бы меня тоже. И один человек говорил в этих предложениях. Книга, Ли Хёнсон. Это еще не конец. Книга, не волнуйся. Я обязательно уничтожу этот звездный поток. Книга, я никогда не забуду тебя, Син Юсон. Эти яркие предложения вскоре стали историями. Истории были придуманы, и воображение было воссоздано как реальность в другом мироздании. Не зная, что такое происходит в другой реальности, мальчик продолжал желать продолжения истории. К следующему регрессионному повороту, а затем к следующему. Чтобы выжить, мальчик воображал, хотя на него оказывали давление его родственники, в то время как он подвергался издевательствам школьных банд. Чтобы не чувствовать боль, он думал о следующей части истории. «Я выживу несмотря ни на что и стану свидетелем конца этих сценариев». Он почувствовал утешение, глядя на непреклонного главного героя. И в этом утешении он хотел, чтобы главный герой не сдавался до конца. Автор ним. Как долго будет продолжаться регрессия Ю Чин Хёка? Он хотел, чтобы это регрессивное путешествие никогда не заканчивалось. Цу-чу-чу. Скрытный интриган ничего не сказал, наблюдая, как мелькают воспоминания мальчика. Он должен помнить каждое из этих событий. Все эти резолюции, которые он никогда не забывал с нулевого хода вплоть до 1863 года. Мои товарищи и я тоже смотрели это. Ю Чин Хёк рухнул после того, как скрытный интриган покинул его тело. Он тяжело стонал от всех наплывших воспоминаний. Син Юсон постоянно проливала слезы, в то время как Ли Чихи плюхнулась на пол. Ли Хёнсон и Чон Хиван тоже пытались держаться, поддерживая дрожащие плечи друг друга. Теперь они все знали. Теперь они знали, что скрытный интриган должен получить компенсацию за его жизнь. Но даже тогда, Син Юсон пробормотала, как будто она была в религиозном трансе, и посмотрела на меня. Как будто она хотела, чтобы я рассказал ей, как преодолеть эту ситуацию. Скрытный интриган. Стой, я сказала тебе прекратить. Только одна Хан Суюн сопротивлялась потоку искр прямо перед ее лицом и постоянно качала кулаками в сторону пустого воздуха. Однако скрытный интриган не оглядывался назад. Книга «Итак, пилигрим одинокого апокалипсиса достиг конца своего паломничества». Сотрясающий небеса клинок, который снова и снова ломался, чтобы восстановиться в следующее мгновение, теперь тихо кричал. Книга наконец, его созвездие спонсор оказался перед его глазами. Это был ты. Плечи ребенка жалко дрожали, как будто ему снился кошмар. Книга это была слабая форма жизни, которую можно было убить в одно мгновение. Его сотрясающий небеса клинок снова злобно взвизгнул. Это был меч, который уничтожил бесчисленные созвездия. Даже Посейдон, ни Зевс, ни Нюева, ни даже король Токтхаби не могли сбежать от лезвия этого самого клинка. Ни одна существующая звезда не сможет выжить, если посмеет ему противостоять. Здесь была возможность его мести, достигнутая после 1864 жизней. Сотрясающий небеса клинок медленно двигался. Скрытный интриган. Нет, подожди. Ю Чин Хёк, ни Хан Суюн, ни я не могли это остановить. Это событие, это просто должно было случиться. Син Юсен, крепко держа меня за руку, плакала, не имея возможности закрыть рот, но продолжая неудержимо задыхаться. Все закончится этим. Мне больше не нужно было бы поглощать чужую историю. Ю Чин Хёк будет освобожден от своего долгого пути регресса. Бэк книга, но почему этот меч не двигался даже сейчас? Сотрясающий небеса клинок интригана продолжал качаться в воздухе. Лезвие, которое угрожало поразить мальчика в любой момент, теперь просто отбрасывало защитный барьер, похожий на яичную скорлупа, вокруг ребенка. Книга, несмотря на то, что ее внешняя оболочка была разбита, эта птица не могла никуда улететь. Фигура мальчика неудержимо дрожала. Истории зловещего чувства теперь кружили вокруг него. Книга, эй, этот парень снова что-то рисует в своей записной книжке. Книга, ТСК, ТСК, он так похож на свою мать. Книга, ты Ким Докча, ты случайно не знаешь, где сейчас находится твоя мама? ММ, понятно, разве ты не обижен на свою мать? Какой была твоя мать в прошлом? Книга, как долго ты собираешься молчать? Если ты ничего не скажешь, никто в мире Н сможет тебя понять. Треск. Блуждающий в воздухе сотрясающий небеса клинок точно вырезал предложение этих воспоминаний. Дрожащие плечи мальчика дрожали чуть меньше, чем раньше. Но почему? Мой разум был сбит с толку. Собираетесь выходить? Именно тогда раздался настоящий голос. Этот мальчик, он, человек с огромным телосложением, поднялся из тени скрытного интригана. Это был Ли Хёнсон 999-й регрессии. Интриган кивнул. Верно, этот ребенок мой спонсор. Теперь это меня бесит. Этот маленький ребенок был виновником всего этого. Даже Ким Намун 999-й регрессии и Личихи тоже были здесь. Это были внешние боги, которые пережили 999-ю регрессию. Не только Ю Чин Хёк хотел уничтожить звездный поток и положить конец древнейшей мечте. Нет, что это было? В таком случае, скрытный интриган наглянулся вокруг, вместо того, чтобы ответить. С отдаленной платформы доносился шум людей, которые заходили и выходили только для того, чтобы сесть в вагон метро. Он наглянулся, и поезд, на котором мы ехали, уже ушел. Вместо этого был поезд, связанный со станцией Дева, который доставлял пассажиров в их неизвестное место назначения в этом нормальном мире. А потом толпа людей проходит мимо нас, как будто они совсем не видели нас. Это станция Дева. Люди, забравшиеся в вагон метро еще до того, как пассажиры смогли сойти на платформу. Люди, толкающие друг друга и швыряющие оскорбления в разные стороны. Бабушка была оттеснена волной высадки людей и упала. Никто не пытался помочь ей. Самым первым, кто засвидетельствовал ее тяжелое положение, был старик, сидящий на местах, отведенных для беременных матерей. Некоторое время он смотрел на бабушку, прежде чем развернуть газету, которую он вытащил, чтобы скрыть свое поле зрения. И над этой газетой можно было увидеть заголовок статьи. Новости эссе преступника будет опубликовано. Это была статья, которую я знал довольно хорошо. Многие читали это, болтали, а потом забыли об этой статье. Книга-трагедия, в которой нет ничего особенного. В лучшем случае это была трагедия, произошедшая всего с одной жизнью. Глава 99.2. Древнейшая мечта. Часть 4. Скрытные интриганы, внешние боги теперь смотрели на мою историю. Их печальные глаза смотрели на эту трагедию, которая продолжалась чуть более дюжины или около того лет. О, ты грустный, жалкий ребенок. Я содрогнулся почти от чистого шока от этих слов. Моя собственная трагедия не могла сравниться с их болью. Грех создания еще большей трагедии из-за моей собственной не должен быть прощен. О, слушай, мой дорогой бог, я пережил действительно длительный период времени, только чтобы встретиться с тобой, но, Уриэль из 999-й регрессии протянул руку и коснулся щеки младшего меня. «Ты не самое бессильное существо в этой вселенной, не так ли?» Тело ребенка вздрогнуло еще раз. Я неуверенно пошатнулся и поднялся на ноги. «Вот почему ты нуждался в нас, это действительно очень жестокая просьба о помощи. Ты не мог даже управлять своим собственным воображением, не так ли?» «Что-то пошло не так, клинок. Мне нужно было найти клинок». Персонажи 999-й регрессии обменялись взглядами. В течение тихого момента они смотрели друг на друга. Первый, кто открыл ей рот, была Личиха из 999-й регрессии. «Со мной все в порядке. Однако с тобой все будет в порядке. Ты пришел сюда только для этого, не так ли?» Было довольно ясно, с кем она разговаривала. Скрытный интриган немного помедлил, прежде чем ответить ей. Это было сложно. Эта история не была чем-то, что можно было бы заключить в одну строчку. Трагедию, которую он пережил, нельзя так упрощать. Мне было интересно, почему это случилось со мной. Я часто хотел бросить все это. Я потерял счет тому, сколько раз думал о том, чтобы покончить с собой. Скрытый интриган, долго молчавший, в конце концов продолжил. Однако кто-то гарантировал, что я никогда не сдамся. Его наполненные ненавистью глаза не были направлены на тело. Нет, он смотрел на историю мальчика. Уриэль и Лихенсон 999-й регрессии опустились на колени и осторожно подняли ребенка, заключив в свои объятия. Личихи и Ким Намун держали холодные руки мальчика. Скрытный интриган заговорил так, словно провозглашал миру свою царственную волю. «Теперь открой глаза, Ким Дакча». Ресницы ребенка, пропитанные холодным потом и слезами, мягко дрожали. Все его тело неудержимо содрогнулось, как будто он боролся с долгим кошмаром. Кто знает, сколько потребовалось времени. Тем не менее веки ребенка медленно открылись. Ах, ах, ах, глаза мальчика теперь смотрели на мир. Теперь он смотрел на вещи, которые он когда-то считал своим собственным заблуждением. Теперь он смотрел на обнимающего его архангела и императора Стального Меча, а также на руки демона заблуждения и морского адмирала. И наконец, это на самом деле, и главный герой истории, которую он так долго читал, был прямо перед ним. На самом деле, это не сон. В этой тяжелой тишине, где никто не говорил, раздался звук чего-то сокрушительного. Слезы потекли из глаз ребенка. Я знал, что означали эти слезы, и я также знал, что скрытые интриганы внешние боги сделали только сейчас. И именно поэтому я чувствовал себя таким замученным внутри. Книга это не могло быть их выбором. Существо, которое жило с определенной историей в течение очень долгого времени, в конечном итоге стало бы неспособным сбежать от этой самой истории. Точно так же, как это было для Гарриса, Метатрона, Дракона Апокалипсиса и Короля Тактхаби, такая же история была и для внешних богов. Возможно, может быть, выбор, который они сделали, был предопределен с самого начала. Я крикнул со слезами в голосе. Он древнейшая мечта. Ему нужно умереть. Если он не умрет, то ваша трагедия не закончится. Твой регресс, звездный поток, все они. Вы не должны быть поглощены этой историей. Мне не нужно ваше сочувствие. То, что я действительно, в самом деле хочу, не такая история. Применимый человек не является персонажем. Скрытный интриган теперь оглядывался на меня глазами, которые я не мог узнать вообще. Из истории, которую я раньше не читал, он смотрел на меня. Однако это был не только он. Уриэль, Личихи, Ким Намун и даже Ли Хёнсон тоже. Применимый человек не является персонажем. Применимый человек не является персонажем. Применимый человек не является персонажем. Применимый человек не является персонажем. Я ошеломленно уставился на постоянно растущие сообщения. Самый праведный солдат в мире. Самый благородный архангел, генерал, который не терпит несправедливости, дьявол, который полон ненависти к миру, книга-регрессор, который боролся против системы, называемой звездным потоком. Скрытные интриганы внешние боги теперь смотрели на мир этого ребенка, мир, который был наполнен почти необнаружимой злобой, которую можно было почувствовать только при тщательном наблюдении. Ким Намун посмотрел на историю о таком мире и пробормотал: «Даже без звездного потока мир остается прежним». Его голос звучал так, словно парень наконец понял, с каким врагом ему нужно сражаться. Истории скрытного интригана и созданные внешние боги теперь обнажали свои клыки в реальности, окружающей ребенка. Книга в конце обширного и длительного паломничества регрессор выбрал мир, который открыл. Персонажи, пришедшие к заключению, наконец вырвались из сказки. Обнимая своего бога, они теперь направлялись к совершенно новой истории. Я покачал головой, как сумасшедший, и пополз к ним. Этого не должно быть. Я дал обещание, что остановлю древнейшую мечту, чтобы положить конец этой трагедии. Моя рука, едва успевшая почувствовать землю, обнаружила сломанный клинок. Я это сделал. С этим я. Ким Дакча, скрытный интриган, окликнул меня. Когда я поднял голову, он продолжил говорить то, что хотел сказать. Ты помнишь первый сценарий? Первый сценарий, доказательство полномочий. Скрытные интриганы созвездия впервые увидели меня во время этого сценария. Ты сказали это другим людям тогда, что для очистки сценария вовсе не обязательно было убивать людей. Я вспомнил обещание, которое я дал ему. Пожалуйста, останови древнейшую мечту. Мир был покрыт ослепляющими лучами света, и мое зрение стало размытым. Мои удивленные спутники быстро собрались вокруг меня. Вы выполнили свое обещание с помощью скрытого интригана. Молодой Ким Дакча, которого теперь обнимал император Стального Меча и Архангел, смотрел на меня. Свет начинал возвращаться к глазам ребенка, которые были затуманены долгим сном. Когда должна была закончиться мечта? Это было бы, когда мечта больше не была мечтой. Только тогда все начало обретать смысл. Это было то же самое, что древнейшая мечта, остановившаяся в тот момент, когда Ючин Хёк из путей выживания достиг этого места. Издали доносились звуки следующего поезда. Созвездие скрытный интриган достиг своего. В то же самое время, когда скрытный интриган подал свой сигнал, я и мои спутники были втянуты в поезд, который прибыл позади нас. Бэк-книга — это место, эпилог этой истории. Персонажи, которые спасли мое детство, теперь исчезали за дверью. Точно так же, как Ючин Хёк 1863 регрессии, который покончил с собой, чтобы перейти на новую мировую линию, они теперь вступали в мир, которого я не знал. В лучах света я увидел слабую улыбку Ючин Хёка. Он выглядел освобожденным. Созвездие скрытный интриган, древнейшая мечта. Глава 99.1. Древнейшая мечта. Часть 5. Четвертая стена восстанавливается. Свет в мире мигнул несколько раз. Я чувствовал, как мое тело куда-то втягивается, и в этом полусонном сознании шум трения колес поезда, встречающих железнодорожные пути, заполнил мою голову. Я не мог принять это, хотя я знал, что это не тот вопрос, который требует моего согласия, мне все равно было трудно глотать. Почему скрытный интриган принял такое решение? Я не мог забыть его последнее выражение лица. Как он мог сделать такое лицо? Скрытный интриган не смог завершить то, что он действительно хотел, так как же, что в итоге смог получить скрытный интриган? Все воспоминания о скрытном интригане мелькали в моей голове. Историю, которую я узнал из текстов оригинального романа, несмотря на то, что пережил такое огромное, неопределенное количество времени, что надеялся увидеть Ючин Хёк в конце этого пути, что именно он ожидал встретить, даже если это не заключение, которое ты хотел получить, не думая об этом мире как о неудачном регрессионном повороте. Только эти слова остались в моем мозгу, как проклятие. Ким, Дакча, четвертая стена предупредила меня жестким голосом, как будто в попытке наказать мое высокомерие. Это не та проблема, которая я, может быть, решена тобой. Стена была права. Даже после того, как этот парень ушел, я не мог избежать этого проклятого созвездия. Под ярким сиянием разбежались фигуры Уриэль, Ли Хёнсона, Ким Намуна и Ли Чихи. Может ли он действительно стать счастливее с этим? Он сам сделал этот выбор, значит, это было его счастье. Он был рожден в этой трагедии, так что, может быть, он не знал, что этот выбор – еще одна трагедия. Истории младшего меня и скрытный интриган становились все дальше. Человек, оглядывающийся назад в этом направлении в последний раз, уже не был Ючин Хёком из путей выживания. Поскольку он родился в трагедии, может ли он быть тем, кто завершит эту трагедию? Книга – это место, эпилог этой истории. Древняя сказка, которую я читал, завершилась. Вот так, вы достигли всех сценариев. Теперь вы узнали о тайне мира. Единственная оставшаяся тема для нас была о том, как жить в истории когда-либо. Часть истории, которую пути выживания мне не рассказали. Древнейшая мечта закончилась. Внезапно какая-то мысль возникла в моей голове. Что-то, что было забыто после того, как вы завершили эту ситуацию. Король Тактхаби сказал мне следующее. Этот мир был грезами древнейшей мечты. В таком случае, что происходит с персонажами сна после того, как сон закончился. Персонажи из 999-й регрессии «Скрытный интриган» все избежали роли персонажей и были освобождены от сна по собственной воле. Если так, что случилось бы с другими людьми, тогда, после того, как грезы закончились, люди, бывшие его персонажами, вознаграждение за очистку последнего сценария прибыли. Шум ударил по щеке. Под мерцающими огнями в метро Ким Дакча медленно открыл глаза. «Эй, ты! Ты наконец проснулся?» Он увидел лицо Хан Суюн, которая грубо держала его за воротники. «Что произошло? Вот о чем я хочу тебя спросить». Ким Дакча помассировал голову, словно страдал мигренью, и встал с места. «Где мы?» «Внутри метро. Думаю, нам пора возвращаться домой». Хан Суюн сказала это, и ее слова почему-то показались немного освежающими. Поезд грохнулся и затрясся. Темнота за окнами мягко колебалась. «Дакча Си, ты в порядке?» Его спутники обнаружили его пробуждение и подошли ближе. Юсана, Ли Хёнсон, Чон Хиван, Син Юсон, Ли Кильон, Ли Чихе, Чан Хайон и даже Ю Чин Хёк, они все были здесь. Все были в порядке. Ким Дакча медленно огляделся вокруг. В метро не было никакого другого присутствия. Вполне вероятно, что этот поезд был тем же самым, на котором они ехали раньше. «Мы действительно в безопасности сейчас, я обработала твои травмы. Когда мы вернемся к четвертой стене, мы должны доверить тебя заботе Сальхвы Си». Но, Юсана, проверяя пульс Ким Дакчи, слабо улыбнулась. Его спутники подошли к Ким Дакчи один за другим. Однако, хотя их взгляды были прикованы к нему, никому из них не хватало решимости открыть рот. Неожиданно первым, кто сделал это, был Ю Чин Хёк. Вместо того, чтобы приближаться к Ким Дакчи, как все, он прислонился к сиденью метро под углом и посмотрел в окно. История вселенной была разрушена снаружи. Некогда запутанный рулон нитей превращался в пыль и рассыпался по одной нити за раз. Это звездный поток. Истории, существующие в бесчисленных мировых линиях, освещали пространство, рассеивая их яркие огни. Звездный поток, в котором они жили, был прямо там. Мир, который они проклинали и обижали, но все еще не могли покинуть, медленно исчезал, испуская самый сияющий свет в последний раз. Когда Ким Дакча ошеломленно уставился на это зрелище, Син Юсон крепко сжала его руку. «Теперь с этим покончено». Преодолев определенную эмоцию, Ли Хёнсон внезапно расплакался. Подобный медведю мужчина, у которого никогда не было ни капли слез, независимо от того, что произошло, начал неудержимо рыдать. Чон Хиван наблюдала за ним и прикусила нижнюю губу, когда кончик ее носа тоже начал щипать. Ли Чихи подняла голову, возможно, не желая проливать собственные слезы. «Это действительно закончено. Это было действительно закончено. Эта длинная и обширная история наконец-то подошла к концу». Ким Дакча уставился на далекий метеорный поток. Он смотрел, а затем снова смотрел. Как будто она знала, о чем он думает сейчас, Хан Суюн обратилась к нему. «Это не потому, что ты читал этот роман, понимаешь? Ты тоже понятия не имел, что так будет, верно?» Спутники кивнули. Они также знали. Они знали, что это событие не может так закончиться. Просто они тихо смотрели на Ким Дакчу и его историю. Книга «Мир, в котором нельзя жить, если его не прочесть». Ребенок, который должен был что-то читать, что угодно, если он хотел жить. Их много раз спасал такой ребенок. Книга «Чтение чего-либо, чтобы выжить». Это была одна и та же история для всех. Было бы достаточно хорошо, если бы ты просто прочитал это. Но, Дакча Си, ты пытался изменить историю самостоятельно. Я думаю, что этого было более чем достаточно, Чон Хиван сказала это. Тот, кто никогда не достиг конца этого мира, начиная с начала путей выживания вплоть до его завершения. Она мягко улыбнулась и похлопала Ким Дакчу по плечу. Так что ты думаешь, это заключение, которое ты хотел увидеть? Ким Дакча не мог ей ответить. Он был слишком занят, вытирая слезы, омрачавшие его зрение, чтобы сделать это. Книга так, что он мог видеть своими глазами вид мира, который он установил. Ким Дакча медленно открыл глаза, и черные окна метро отразились на его радужной оболочке. Лица его спутников были видны зеркально на стекле, как будто это было групповое фото с вселенной, служащей его фоном. Книга «Заключение этого мира», которое он так горячо хотел увидеть. Глава 99.2. Древнейшая мечта, часть 5. Я смотрю на это прямо сейчас. Как будто они ждали этих слов. Син Юсон и Ли Кильон начали вытирать слезы Ким Дакчи. Он крепко обнял обоих детей. Именно тогда кто-то задал этот вопрос. Мы будем счастливы после этого, верно? Только вибрация поезда, покидающего станцию, звучала в этой тишине, как пульс. Может быть, этот поезд никогда не вернется. Они никогда больше не смогут посетить эту станцию. Они пойдут вперед к совершенно новому терминалу. Поскольку каждый тушил в своих мыслях, совершенно неожиданно именно Ли Чихи первый задал реалистичный вопрос. Кстати, что будет с мировой линией, в которой мы живем? Когда все посмотрели на нее, девушка смущенно почесала щеку и продолжила. Вы знаете, это вещь. Если верить королю Такхаби, этот мир – просто сон древнейшей мечты, но если этот сон был закончен, тогда, конечно, течение времени, в котором они жили, оказалось заморожено после того, как последняя стена была разрушена. В этом случае, даже если они вернулись бы в этот мир, приехав на этом поезде, все будет хорошо, наш мир функционирует нормально. Ага, я вижу, это облегчение. Кха. Ли Чихи уставилась на Ким Дакчу, затем на Ли Хёнсона и даже на Чон Хивана и Юсана. Неважно, на кто взирал на него, у каждого из них на лице было одно и то же выражение. Кто ответил только сейчас, а потом все посмотрели на воздух одновременно. Шар из чистого меха плавал там. Баат, глаза товарищей сузились до щелей. Баат, Био начала парить в воздухе, но в конце концов вздохнула и заговорила. Вы знали, что что-то уже произошло, так почему вы так удивлены? Спутники услышали объяснение от Био. Содержание в упрощенном виде было таким. Мировая линия еще не уничтожена. Я не знаю причину, но понимаете, остановленное время мира начинает снова двигаться. Хотя мироздание сильно пошатнулось после того, как все большие истории рухнули в одно и то же время, миру все еще потребуется несколько тысяч лет, чтобы умереть естественным образом. Достопримечательности мира, в котором они жили, были едва различимы за окнами метро. Замерзшее время мира начало двигаться снова. Бэт-книга Уриэль медленно открывала глаза в этом опустошении. Бэт-книга «Черный огненный дракон бездны» спал, свернувшись калачиком. И Бэт-книга, туго завернутый в облака великий мудрец, равный небу, смотрел на небеса выше. Созвездия тоже были живы. Даже бог морской войны, первый меч Корё, все были еще живы. Несмотря на то, что они потеряли свой предыдущий блеск, они все еще дышали в этой мировой линии. Био заговорила, глядя на эти созвездия. Звездный поток все еще остается. Система каналов рухнула, и созвездия уже не могут обладать такой мощью, как раньше, но, тем не менее, это была такая огромная история, что понадобится некоторое время, чтобы она полностью рухнула. Пара моих спутников облегченно вздохнула. Вздох, который они сами не могли понять. Ли Чихи спросила снова. Но сон закончился, верно? Так как же этот мир может продолжать существовать? Я уже говорила тебе, я тоже не знаю. Будь достаточно умна, чтобы правильно слушать, когда кто-то говорит тебе что-то в первый раз. Конечно, это облегчение, но с каких пор ты научилась так говорить? Кроме того, смотри, как ты груба, Аджосси. Послушай, как говорит Био. Это же выглядит так, словно она стала жуткой пацанкой. Ким Дакча перевел взгляд на Био, побуждая последнюю симулировать полное невежество и открыть рот, как будто она ничего не знала. Абаат, все разразились беспомощным смехом. Ли Чихи сердито вздохнула, и, прежде чем она успела что-то крикнуть, Ким Дакча протянул руку и без слов обнял Био. Этот пучок меха, который раньше был таким крошечным в начале сценария, теперь был настолько большим, что никто не мог обхватить его руками. Ючин Хёк, наблюдая за этим зрелищем, заговорил. Может быть, это последнее чудо. Это было чудо, это было определенно слово, которое его не устраивало. Потому что это было единственное слово, которому он верил меньше всего. Уже тогда его высказывания ослабили выражения собеседников. Тогда действительно, все было решено с этим. И теперь все, что нам нужно сделать, это купить большой дом, где мы можем жить вместе. Дети заговорили, но Хан Суюн вылила им на головы ушат холодной воды. Наша туманность больше не может продолжаться. Знаете, этот идиот полностью истощил все свои финансы в последнем сценарии. Мы всегда можем заработать больше денег позже, верно? Я имею в виду, кто мы такие. Все улыбнулись, глядя на триумфально кричащего Ли Кильона. Но затем кто-то быстро выбросил другой вопрос, возможно, боясь, что эти улыбки внезапно закончатся. Что вы все хотите сделать сейчас? Син Юсан и Ли Кильон, услышав это, посмотрели друг на друга и закричали. Река Хан, океан. пицца, жареные цыплята. Когда двое детей начали спорить, кто-то другой начал говорить рядом: «Я бы хотела поехать в то место, где раньше жила, это была Чанхайон, место, где ты жила». Выражение лица Юсаны стало неясным, когда девушка услышала эти слова. Это была не только она, хотя они все знали правду. Они знали, что мест, где они жили, больше не существует. Дома, где хранились их истории до наступления апокалипсиса, теперь исчезли. Но может ли это быть магией? Внезапно вид за окнами изменился. Декорации пространства, казалось, рассеялись, и то, что заменило это, было. Может быть, это действительно чудо. Вид Сеула, с которым они были близко знакомы, и на карте метро, где все названия были стерты, стали появляться названия различных станций. Следующая остановка – станция Ханджи. Шаги Хайон привели ее к выходу. Из-за разрушенного терминала был виден ее старый пригород. Скорость поезда постепенно замедлялась. Чон Хиван спросила ее: «Ты все еще хочешь уйти, хотя там ничего не может быть?» Чан Хайон кивнула. Чон Хиван могла ответить только с кривой усмешкой. Как и у всех, были некоторые вещи, которые нужно было подтвердить, даже если вы уже знали конечные результаты. «Ладно, давайте встретимся снова в промышленном комплексе позже». Двери поезда открылись, и Чан Хайон вышла. Она огляделась с недоверчивым выражением лица, но повернулась назад, как будто внезапно вспомнила что-то, что хотела сказать. «Ким Док». Тем не менее поезд начал двигаться снова, даже прежде чем ее слова были услышаны. Следующий, кто заговорил, была Ли Чихи, которая молча смотрела на карту до этого момента. «Есть место, куда я тоже хочу пойти». Чон Хиван, словно она уже знала, куда хочет пойти младшая девочка, спросила ее: «Ты хотела бы, чтобы я пошла с тобой?» «Нет, я буду в порядке одна. Это то, что я хочу сделать». Улыбка Ли Чихи была мягкой, выражение ее лица легким. Рука Чон Хиван смущенно поднялась и опустилась снова. «Увидимся через секунду». Ли Чихи высадилась на следующей остановке. Здание школы, которое она посещала, было видно на расстоянии. Двери метро снова закрылись. Чон Хиван задала вопрос: «Есть ли кто-нибудь еще, кто хочет пойти куда-нибудь?» Глава 99.3. Древнейшая мечта. Часть 5. Никто не ответил на ее вопрос. У большинства спутников не было мест, куда они хотели вернуться. Однако это не означало, что им некуда было возвращаться. Юсана задала вопрос сразу всем: «Мы все собираемся выйти в одном месте, да? Разве мы не можем где-нибудь переключить поезда? Похоже, нам придется откопать его у Чонра». Хан Суюн проворчала и просмотрела карту метро. Их пунктом назначения был Кванхвамун, местоположение промышленного комплекса. «Мы должны придумать, что сказать остальным. Не то чтобы мы могли им все рассказать, верно?» Следующая остановка – станция 3-я улица Чонра. Теперь все было решено, но на самом деле все было совсем не так. После их возвращения они столкнутся с реальностью новой повседневной жизни. Вот почему бак-книга двери поезда открывались. Юсана, держа руки детей, легко спрыгнула к платформе станции с мягким шелестом. Она оглянулась и увидела, что Ли Хёнсон и Чон Хиван также легко перепрыгнули через линию безопасности на земле. «Что вы делаете? Не собираетесь выходить?» Это оставило только 3 человека позади. Ким Докча. Неизвестно, кто из Хан Суюн и Ю Чин Хёка первым назвал это имя. Однако в глазах обоих была вопросительная интонация. «Мы собираемся выйти вместе, верно?» Унсубстребе системное сообщение: «Кто-то активировал детектор лжи. Ур». Это побудило Ким Докча тихо ухмыльнуться. «Конечно, мы собираемся сделать это». Детектор лжи подтвердила слова Ким Докчи как правду. «Пойдемте». Ким Докча сделал шаг вперед и слегка хлопнул по спинам двух других. Это также заставило двоих пошатнуться вперед. Нахмурившийся Хан Суюн пробормотал что-то в направлении Ким Докча, в то время как Ю Чин Хёк ухватился за рукоять меча. Его глаза сияли без перерыва. Ким Докча заговорил с последним: «Вы знаете, что сценарии закончились, верно? Отныне носить с собой меч будет уголовным преступлением». «Какое это глупое высказывание! Это еще не конец, Ким Докча. Он прав. Мы даже не выяснили, кто такой ТЛС-123, а также». Двери метро медленно закрывались. История нового мира текла в шумном шуме их голосов. Ким Докча рассмеялся от искреннего счастья, а дети продолжали ссориться. История об этом новом мире продолжала течь. Но затем, как только двери метро закрылись, Хан Суюн оглянулась с немного неуверенным, трудночитаемым лицом того, кто что-то оставил позади. Даже Ю Чин Хёк тоже оглянулся. Единственным человеком, который этого не сделал, был Ким Дак Ча. Взгляды Хан Суюна и Ю Чин Хёка встретились, и они одновременно зарычали. «На что ты смотришь? Я должна спросить тебя об этом, ты убыл». А потом двери закрылись. Метро снова начало двигаться в тишине. Поезд покинул станцию, которая приветствовала начало новой истории, чтобы войти в железную дорогу бесконечности. Названия, написанные на карте метро, начали исчезать одно за другим. Вдали виднелись склоки Ю Чин Хёка и Хан Суюн. Затем можно было увидеть и ярко улыбающихся детей, которые держатся за руки Ким Дак Чи и Ю Сану, смотрящую в небо и прикрывающую глаза. И я спокойно смотрел на эту сцену. Это побудило четвертую стену спросить меня, будет ли это действительно хорошо. В следующую секунду моя прозрачная фигура появилась из пустого пространства. В сопровождении легкого головокружения мое тело полностью материализовалось и обнаружилось над метро. Процент воспомина ней, которые вы сейчас сохраняете, составляет 51%. Я криво улыбнулся. Это был единственный способ. Я поднял глаза, и сообщения, забивающие журнал сообщений, всплыли сразу. Вы очистили последний сценарий. Вы единственный человек, который знает секрет этого мира. В настоящее время древнейшая мечта отсутствует. Мировое время не будет течь, если мечта не продолжится. Эти сообщения были видны только мне. Вы получили квалификацию, чтобы взять на себя роль древнейшей мечты. Будете ли вы продолжить делиться мечтой? Если бы эта мечта была остановлена сейчас, мир был бы навсегда заморожен. Это действительно была жестокая вещь. Мир, которому едва удалось получить шанс на счастье, остановившийся на всю вечность. Хотя эта вселенная началась как трагедия, она уже родилась. Даже при том, что это имело место, были некоторые, кто искал счастье в этой вселенной, и они наконец достигли терминалов, к которым они всегда хотели добраться. Ю Сон и Кильон будут грустить. Я знаю, вы решили, что вы, по крайней мере, я не лгал им. Я посмотрел на небо и продолжил. Часть меня определенно вышла из поезда с ними, не так ли? Был определенный навык, который я получил от скрытного интригана, возвращаясь из 1863 регрессии. Что ты будешь делать с этим навыком? Я уверен, что ты не приобретал новый навык там. Действительно, я не заработал никаких навыков, но, возможно ли вместо этого получить этот тип награды? Это возможно. То, что я получил тогда, было, технически говоря, не навыком как таковым. В настоящее время навык закладка активирован. Благодаря благословению древнейшей мечты период активации соответствующего навыка был изменен на бесконечный. В настоящее время шестая закладка находится в активации. Персонаж, зарегистрированный в шестой закладке, является режиссером ложного конца. Режиссер ложного конца 1863 регрессии Хан Суюн. Ваша степень понимания относительно применимого человека очень высока. Эксклюзивный навык «Аватар Ур» в настоящее время активен. Вы использовали 49.00% своих воспоминаний для создания аватара. Из-за влияния мировой линии связь с вашим аватаром была прервана. Соответствующий аватар будет обладать собственной свободой воли и действовать соответственно. Это правильный путь. Я чувствовал потерянную часть своих воспоминаний, теперь слабую, и неуверенно пошатнулся. Мой другой я продолжал бы жить, не обращая внимания на то, что он был аватаром. Он будет жить в огромном доме с другими компаньонами. Он станет ходить с Кильоном к океану и есть пиццу с Юсон. Он увидит, как Ли Чихи поступит в университет, а затем вручит поздравительный букет цветов Ли Хёнсону и Чон Хиван. Он будет ходить на домашнюю охоту с Юсаной и на поиски ТЛС-123 с Ю Чин Хёком. А потом он мог прочитать роман, который написала Хан Суюн. Это было бы моим спасением. С самого начала и до конца я всегда имел в руках этот козырь. Итак, это было мое маленькое искупление ради них. Вы будете жалеть, что не можете видеть их. Я улыбнулся без звука. Но я все еще вижу их, верно? Точно так же, как это было очень давно. Итак, эта история будет продолжаться в том же духе. Мне этого достаточно прямо сейчас. Я смотрел на заднюю часть метро, исчезая в темноте. Теперь фигуры моих спутников не могли быть хорошо видны, и все жили долго и счастливо. Я всегда ненавидел эту фразу, однако нынешний я искренне желал, чтобы эта фраза стала правдой. Созвездие «Демонический король спасения» достигло его. Вы стали древнейшей мечтой. Исчезающие вдали огни напоминали созвездия, которые все еще помнили меня. И с этим мое бесконечное путешествие началось. Ваш это вечность. Глава 517.1. Эпилог 1. Мир с нуля. Часть 1. Панорамный вид на космос можно было увидеть за черным окном. Я уперся лбом в холодное стекло и безмолвно уставился на этот темный мир. Я не мог сказать, сколько времени прошло. Я хотел оглянуться назад. Если бы я это сделал, то, может быть, они все еще сидели бы на своих местах даже сейчас. Так что я подумал, бэк книга Ким Дакча, наконец, перестал плакать. Я не плакал, тупица. Бэк книга он также солгал. Просто как долго ты собираешься оставаться рассказчиком? История закончилась. Четвертая стена хихикала. Этот смех меня слегка воодушевил, и я снова взглянул за окно. Те, кого я хотел увидеть, больше не отражались на стекле. Планета Земля, на которой я раньше жил, вышла за пределы моей досягаемости. Конечно, это не значит, что меня там не было. Навык «Аватар» в данный момент активен. Из-за разделения мировой линии связь с «Аватаром» была прервана. Ваш «Аватар» продолжит жить своей жизнью со своим собственным эго. Я на 49%. Соответствующий «Аватар» больше не будет находиться под вашим контролем. Этот парень никогда бы не понял, что он «Аватар». Он бы просто жил жизнью вечности вместе со своими компаньонами, как настоящий Ким Дакча. Но почему 49% а? Я пытался разделить ровно на 50% каждый, но это не сработало. Но почему 49% а? Точно такой же вопрос снова. Невозможно было что-то скрыть от четвертой стены. Ты уже знаешь почему. Не очень похоже на тебя. Нет, это именно так же, как я. То, что сделал бы идиотский, незрелый и эгоистичный в критические моменты Ким Дакча. 2%. Это число было доказательством и ложью, что я запомнил своих спутников гораздо лучше, чем мой аватар. Даже если бы никто не знал об этой версии меня, существующей здесь, даже если истории компаньонов заканчивались таким образом. Но, по крайней мере, я поклялся себе, что никогда не забуду о них. Теперь ты понимаешь? Тихий шум донесся из грохочущего метро. Меня угощали видом на совершенно пустой интерьер метро. Ручки, которые никто не держал, безвольно тряслись. Не чувствую себя таким одиноким. Я и не чувствую. Я медленно регулировал свое дыхание. Я уже испытывал подобную ситуацию раньше. Так было и тогда, когда я стал демоническим королем спасения и упал в историю. В некотором смысле, моя ситуация была лучше, чем тогда. Ну, в конце концов, я не страдал от наказания за выход из сценария. Если бы тогда было что-то отличное от этого, это было бы. Я никогда не смогу встретиться со своими спутниками. Должен ли я оставаться в этом метро навсегда? Оставаться? Я спрашиваю, могу ли я выйти на улицу? Четвертая стена молчала, словно размышляя над тем, что я здесь спрашивал, прежде чем ответить. В этом месте нет такой концепции, как «доступ». Что ты имеешь в виду? Это место является святилищем, местом, где спит древнейшая мечта. После того, как я услышал это, он начал медленно демонстрировать мне значение своих слов. Каждая мировая линия, связанная с путями выживания, была сном древнейшей мечты. Все миры были мечтами, которые дали жизнь в этом месте. Одновременно с резким звуком окна метро превратились в экраны дисплеев. Сначала я принял их за рекламу ТАСС, установленную в специальной зоне в сети метро. Сцены из разных сценариев текли мимо окон. Конечно, я никак не мог смотреть на простую рекламу. Цу-чу-чу-чу-чуч. На меня напала смутная мигрень. Виды мировых линий, разбросанных по вселенной, теперь текли мимо. Только тогда я получил новую оценку того, каким существом я стал. Бэк-книга теперь он был древнейшей мечтой. Мои шаткие шаги приблизили меня к окну. Экран слегка дрогнул, как поверхность воды, и выглядел достаточно хрупким, чтобы его можно было сломать в любой момент, когда я захочу. Бэк-книга Ким Дакча был напуган. Мне не нужно было, чтобы кто-то говорил мне это, чтобы знать. Каждая история в этом мире существовала только потому, что читатель их читал. Бэк-книга, если он не будет смотреть, мир остановится. Смотреть на мир и мечтать бесконечно, бэк-книга. Это был вес, который должен был выдержать древнейшая мечта. Я медленно закрыл глаза. Это было то, что я выбрал. И, очевидно, умение смотреть было гораздо лучше, чем неумение. И вдобавок ко всему, это было то же самое, что я стал окончательным созвездием, которое могло бы заглянуть на любую мировую линию. Так что, четвертая стена, что, древнейшая мечта действовал как созвездие, Не так ли? Под предлогом созвездия предыдущая древнейшая мечта посылал сообщение во время регрессионного поворота, в котором я жил. Хотя это были подсознательные действия ребенка, который ничего не знал, нельзя было отрицать тот факт, что такое действие, тем не менее, вмешивалось в систему. Верно. Тогда как насчет того, чтобы соединиться с мировой линией, в которой я жил как созвездие? Вы думаете, что это возможно, а это не так, это не проблема возможности или ее отсутствия. Я размышлял над тем, что это может значить, прежде чем сильно прикусить губу. Правильно, я не должен этого делать, я понимаю. Я вспомнил все трудности, которые испытывали мои спутники, и мне пришлось испытать это, чтобы прийти к такому завершению. Мы боролись за то, чтобы уничтожить созвездие и стереть систему звездного потока. И нам это удалось. Но для меня, чтобы возродить звездный поток после того, как я зашел так далеко, теперь это будет. К счастью, ты не сумел бы сделать это, даже если бы захотел. Почему нет? Теперь я древнейшая мечта, не так ли? Если бы я представил это стало бы реальностью, верно? Ты не можешь контролировать все только потому, что являешься древнейшей мечтой. Вспышки света нежно танцевали вокруг с тихим потрескиванием. Казалось, что нынешнее я не может полностью использовать влияние древнейшей мечты. Твоего мастерства управления мечтами недостаточно. Как я думал, если бы им было так легко управлять, то это не называлось бы мечтой. Я не знал, когда это будет возможно, но, по крайней мере, сейчас я не мог этого сделать. Я немного пожевала губы, прежде чем продолжить. В таком случае, а как насчет просто смотреть? Это было прямо тогда, что-то внутри меня извивалось. Внутреннее я, которым я не мог управлять, я почувствовал, как это огромное подсознание глубоко укоренилось во мне. Это подсознание расширило свои корни к иной мировой линии, и через эти корни, начал поднимать истории этого мира. Мое зрение потемнело, затем взгляды мировой линии распространились, как калейдоскоп. Бэк-книга — это был взгляд на мир, по которому он так скучал. Я думал, что видел отдаленные огни промышленного комплекса. Затем я увидел спины моих спутников, направлявшихся туда. Ни один оттенок тьмы не мог быть замечен в их выражениях. В середине группы, когда они шли плечом к плечу, был другой Ким Дакча, одетый в белое пальто. Я уже знал, хотя я знал, мое сердце безумно стучало, мое дыхание становилось все меньше и быстрее. Я тяжело дышал и закричал. Я вытерпел ощущение рвоты, покачала головой и открыла глаза. Почувствовав пол во время купания в головокружении, я понял, что я единственный человек в метро. В чем дело? Не хочешь смотреть? Глава 517.2. Эпилог 1. Мир с нуля. Часть 1. Я действительно хотел посмотреть их счастливые лица, их выражения, наконец, которые были у моих близких, когда они наконец-то смогли вырваться из ада сценария. Я хотел прочитать историю, которую так отчаянно хотел увидеть. Однако я не мог. Если бы я это сделал, то, без сомнения, я бы хотел вернуться. Я должен это увидеть, верно? Если я этого не сделаю, мир не будет двигаться вперед, верно? Ты все равно будешь смотреть на это. Что? Подсознание, это часть самого сознания. Ты все равно уже просматриваешь большую часть мировых линий. В таком случае, нет никакой нужды обременять себя. Четвертая стена заговорила так, словно хотела утешить меня. Тебе не нужно ничего делать. Твое подсознание уже все равно смотрит. Я мог бы просто закрыть глаза и все забыть. Было бы хорошо наслаждаться мечтами, как чистый, невинный ребенок, без чувства вины. Четвертая стена говорила мне, что нет абсолютно никакой причины снова обдумывать трагедию и получать травмы в процессе. Бэк-книга, однако, Ким Дакча не был ребенком. «Я не могу этого сделать», — сказал я, вытирая холодный пот. «Все эти мировые линии были моим грехом. Я создал их, и я уничтожил их. Я должен увидеть их». И это был единственный способ искупить свои грехи. Когда я медленно встал, на окнах появились мировые линии.